К этому времени ты не только больше знаешь, ты еще и с гораздо большей благодарностью реагируешь на все хорошее и куда легче относишься ко всему плохому. То, что в 20 лет сводило бы тебя с ума, через 10 лет кажется просто мелочью, по крайней мере, не более чем незначительным пятнышком на рукаве. Его можно отчистить. На него можно просто не обращать внимания. Главное, что пиджак хорошо сидит и удобен в носке. Лично я с самого начала наших отношений ни разу не видел ярких искр, вылетающих у нас из-под каблуков. Я никогда не говорил этого Саше, но мне вполне достаточно было в темноте перед телевизором сунуть руку ей под юбку и почувствовать под пальцами мягкие пушок и гусиную кожу на внутренней поверхности бедер. У нас была любовь и взаимное уважение. Мы обнаружили, что можем говорить обо всем на свете. Когда Уэбер однажды вечером пришел к нам на ужин, он сказал, что мы производим впечатление супружеской пары. Некоторые люди долгие годы живут вместе, но все равно никогда не кажутся подходящими друг другу. Как будто живут на разных этажах, а у вас все по-другому. Мы были с ним вполне согласны. Странно было только каждый день уходить на съемки такой жестокой вещи, как «Полночь убивает», а потом вечером снова возвращаться домой к Саше и Бложке и к жизни, которая стала столь наполненной и приятной. Сейчас, вспоминая то время, я понимаю, что долго такое продолжаться не могло. Я знал, что это счастье принесло мне вовсе не полночь. Саша восхищалась вовсе не кровавиком, а моей колонкой в «Эсквайре», где я писал о жизни в Голливуде. И тем не менее, хотелось мне того или нет, именно кровавик был моим хлебом и маслом. И в размышлениях о нем я проводил значительную часть своей жизни. Однажды, когда мы лежали в постели и наблюдали за Бложкой, топтавшемуся на одеяле в поисках местечка, где бы прилечь, Саша спросила, откуда взялся кровавик. «Ты имеешь в виду на самом деле или в фильме?» «На самом деле. Откуда он взялся в тебе?» Бложка, наконец, шлепнулся на кровать, и по чистому совпадению тоже уставился на меня, будто, как и Саша, ждал ответа. «Из рок-н-ролла?» «Из музыки?» «Нет, не совсем. Когда я был мальчишкой, отец в первый и последний раз вывез нас на каникулы в Браун-Миллс в Нью-Джерси. Единственное, что там было примечательного, так это наличие тенистого озера и близость к Форт-Диксу, одной из самых крупных военных баз на восточном побережье. У нас был домик в чаще леса, а вокруг жили семьи военных с базы. Одно семейство носило фамилию Мазелла, а его глава служил в военной полиции. Мы с сестрой проводили у них много времени, потому что у них было трое детей примерно нашего возраста. В тот раз после купания мы сидели у них на заднем крыльце, лакомясь шоколадными пирожными с орехами и слушая радио. Это была передача какой-то станции из Трентона. Помнишь песню «Время обезьяны» Мейджора Лэнса? И вдруг она прерывается экстренным выпуском новостей. На территории базы к машине военной полиции